Примерно раз в неделю дядя Вернон смотрел на Гарри поверх газеты и кричал, что племянника надо постричь. Наверное, Гарри стригли чаще, чем остальных его одноклассников, но это не давало никакого результата, потому что его волосы так и торчали во все стороны. К тому же они очень быстро отрастали. К моменту, когда на кухне появились Дадли и его мать, Гарри уже вылил на сковородку яйца и готовил яичницу с беконом. Дадли, как две капли воды, походил на своего папашу. У него было крупное розовое лицо, почти полностью отсутствовала шея, маленькие глаза были водянисто-голубыми, а густые светлые волосы аккуратно лежали на большой жирной голове. Тетя Петунья часто твердила, что Дадли похож на маленького ангела, а Гарри говорил про себя, что Дадли похож на свинью в парике. Гарри с трудом расставил на столе тарелки с яйцами и беконом, там почти не было свободного места. Дадли в это время считал свои подарки. А когда закончил, лицо его вытянулось. 36, — произнес он грустным голосом, укоризненно глядя на отца и мать. «Это на два меньше, чем в прошлом году. Дорогой, ты забыл о подарке от тетушки Марч. Он здесь, под большим подарком от мамы и папы», — поспешно затараторила тетя Петунья. «Ладно, но тогда получается всего 37». Лицо Дадли покраснело. Гарри, сразу заметив, что у Дадли вот-вот приключится очередной приступ ярости, начал поспешно поглощать бекон, опасаясь, как бы кузен не перевернул стол. Тетя Петунья, очевидно, тоже почувствовала опасность. «Мы купим тебе еще два подарка сегодня в городе. Как тебе это, малыш? Еще два подарочка. Ты доволен?» Дадли задумался. Похоже, в голове его шла какая-то очень серьезная и сложная работа. Наконец он открыл рот. «Значит, — медленно выговорил он, — значит, их у меня будет 39, мой сладенький! — поспешно вставила тетя Петунья. Уже привставший было Дадли тяжело плюхнулся обратно на стул. «Тогда ладно!» — дядя Вернон выдавил из себя смешок. «Этот малыш своего не упустит!» Прям как его отец. Вот это парень!» Он взъерошил волосы на голове Дадли. Тут зазвонил телефон, и тетя Петунья метнулась к аппарату. А Гарри и дядя Вернон наблюдали, как Дадли разворачивает тщательно упакованный гоночный велосипед, видеокамеру, самолет с дистанционным управлением, коробочки с 16 новыми компьютерными играми и видеомагнитофон. Дадли срывал упаковку с золотых наручных часов, когда тетя Петунья вернулась к столу. Вид у нее был разозленный и вместе с тем озабоченный. «Плохие новости, Вернон», — сказала она. «Миссис Фигг сломала ногу. Она не сможет взять этого». Тетя махнула рукой в сторону Гарри. Рот Дадли раскрылся от ужаса, а Гарри ощутил, как сердце радостно подпрыгнуло у него в груди. Каждый год в день рождения Дадли Дурсли на целый день отвозили сына и его друга в Лондон, а там водили их на аттракционы, в кафе и в кино. Гарри же оставляли с миссис Фигг, сумасшедшей старухой, жившей в двух кварталах от Дурслей. Гарри ненавидел этот день. Весь дом миссис Фигг насквозь пропах кабачками, а его хозяйка заставляла Гарри любоваться фотографиями многочисленных кошек, живших у нее в разные годы. «И что теперь?» — злобно спросила тетя Петунья, с ненавистью глядя на Гарри, словно это он все подстроил. Гарри знал, что ему следует пожалеть миссис Фигг и ее сломанную ногу. Но это было непросто, потому что теперь целый год отделял его от того дня, когда ему снова придется рассматривать снимки Снежинки, мистера Лапки и Хохолка. «Мы можем позвонить Мардж», — предложил дядя. «Не говори ерунды, Вернон, Мардж ненавидит мальчишку!» Дурсли часто говорили о Гарри так, словно его здесь не было. Или словно он был настолько туп, что все равно не мог понять, что речь идет именно о нем. «А как насчет твоей подруги? Забыл, как ее зовут. Ах да, Ивон! Она отдыхает на Майорке!» — отрезала тетя Петунья. «Вы можете оставить меня одного!» — вставил Гарри, надеясь, что его предложение всем понравится, и он, наконец, посмотрит по телевизору именно те передачи, которые ему интересны. А может быть, ему даже удастся поиграть на новом компьютере Дадли.